Глава 5. Поездка продлилась несколько дней. Туда Элиза добралась прекрасно, как по часам. А обратный путь оказался на редкость изнурительным. Сначала она добиралась на такси по пробкам до поезда, который шел в аэропорт. В здание аэровокзала вошла днем, в самолет же села поздним вечером. Рейс в Москву переносили несколько раз. Поэтому в зале ожидания аэропорта пришлось провести гораздо больше времени, чем значилось в расписании. От полного изнеможения ее спасало лишь то, что она прихватила с собой книгу, купленную накануне. В книге она нашла много информации об осинах. Теперь она знала, что осина — это вид лиственных деревьев из рода тополь, семейства ивовых. Что осины растут на всей территории России и в ряде других стран. Подзорная труба позволяла Элизе видеть Энрике гораздо ближе, чем в театральный бинокль. Да только ей хотелось рассмотреть именно его листья, потрогать их, погладить ствол и обеспечить многострадальному дереву нормальную почву. Она даже подумывала пересадить его к погелям на участок, чтобы дерево росло у друзей. Впрочем, после их последнего разговора с Жасмин об этом теперь не могло быть и речи. Она не уставала удивляться, как ему все-таки удалось вырасти из асфальта совершенно без почвы. В книге писалось, что корни у этих деревьев располагаются под землей, причем довольно глубоко. Вот бы взглянуть на его корни и понять, как то зернышко, что попало по всей вероятности в крошечную трещинку в асфальтовом покрытии, под которым железобетонная плита, умудрилось укорениться и прорасти, превратившись в такого сильного и выносливого Энрике, ростом почти метр. А Ваня Агайдаров лежит себе, хорошо бы их с Энрике познакомить. Вдруг она вспомнила о своем пациенте, к которому почти потеряла интерес. Ей даже не жаль было, что его, скорее всего, переведут в другую клинику. «Что же за такая немыслимая сила в этом дереве?» — не могла успокоиться Элиза. Всю дорогу она читала и перечитывала об осинах. Думала и снова читала. В квартиру она вошла за полночь. Сбросила одежду на пол и легла спать, оставив неразобранный чемодан в коридоре. Элиза спала, и ей снилось, будто она сидит в самолете и смотрит в иллюминатор. А там на белых облаках стоит Энрике, машет ей веткой в такт пению неугомонного пернатого солиста, чьи трели она выучила навсегда. Птах самозабвенно выводил рулады с завидной периодичностью и монотонностью, которая отнюдь не уступала будильнику, посему не проснуться она не могла. Открыв глаза, она первым делом посмотрела на часы. Они показывали 5:50. Вспомнила, что впереди у нее целый свободный день. Хотела продолжить сон, но все-таки, накинув халат, вышла на балкон и... увидела такое, из-за чего спать моментально расхотелось. Ее взору предстало совершенно неожиданное и одновременно невыносимое зрелище. Дерево наклонилось, придавленное металлической пластиной, которая до того стояла у боковой стены. Как такое могло произойти? Ветром ее было не сдуть. В квартире не жили. Возникло ощущение, что кто-то специально уронил пластину. Дескать, смог вырасти на асфальте, на-ка тебе еще испытание. Придавленный к асфальтовому полу у самого своего основания, Энрике висел над землей на высоте 9-го этажа. Сколько времени он находился в таком положении, оставалось только догадываться. Элиза терзалась, как она могла спокойно спать, когда с ним такое произошло. И если бы не пернатый певец, то она и дальше продолжала бы видеть сны. Непростительное равнодушие, не почувствовать, что ему так плохо, спокойно заснула, ведь Энрике был деревом, он не мог кричать, звать на помощь, просто молча сносил мучения, ничего не в силах исправить. «Не случайно же она его заметила», — еще раз говорила себе Элиза. «Она должна что-то сделать», судорожно пытаясь сообразить, что можно сделать, и ничего придумать не получалось. Ее собственные беды окончательно перестали иметь для нее значение. Невыносимо было наблюдать, что приходилось носить этому безропотному существу, ставшему ей самым дорогим на свете. Она пошла за подзорной трубой. Еще она решила сходить в ту квартиру. Вдруг все-таки приехали хозяева. Вернувшись на балкон, в ужасе увидела, что дерева не было. Быстро одевшись, Лиза выбежала из подъезда. «Хоть бы он не упал на дерево, тогда мне не достать», — думала она, пока бежала. Сердце ее билось так часто, как не билось давно. Дерево лежало на траве. Листья ярко-зеленые, корни остались в асфальте на 9-м этаже. Ей так хотелось, чтобы он жил, не зря же она столько всего изучила. Элиза была уверена, что его можно спасти. Она аккуратно его подняла, погладила листочки, ствол и понесла домой. Когда подошла к подъезду, перед тем, как зайти, сказала: «Энрике, не умирай, я тебя люблю, слышишь? Если бы ты был человеком, ах, если бы ты был человеком!» Дома первым делом Элиза налила воды в ведро и поставила туда дерево. Листья на глазах становились сквелами и повисали. Она думала, что необходимо купить средства для укоренения. В такую рань магазины еще закрыты, разве что супермаркеты работают. Она стала искать мобильный, чтобы посмотреть, с какого часа доставка начинает работать. Если еще не начала, то сама поедет. В сумке телефона не было. Забеспокоилась, что вообще его потеряла. Давно он никаких звуков не издавал. Пошла на кухню и там его увидела. Значит, по приезде на автомате туда его положила. Увидела, что не перевела телефон в рабочий режим. Стоило это сделать, как обнаружилось огромное количество неотвеченных звонков. «Кто же без меня не может обойтись?» — удивилась она. Оказалось, что звонила Жасмин. «Господи, случилось что-то!» — забеспокоилась Элиза. Набрала ее, та сразу ответила, словно ждала звонка, хоть и было еще очень рано.